Мудрость. Перечень несчастий и бед нашего мира, который я привел в предыдущих главах, преследует одну единственную цель – установить причинно-следственную связь с темой сознания, так как при отсутствии последнего невозможно точно определить, что есть добро, а что зло, поскольку чистый интеллект никогда не сможет заменить собой мудрость. Философы всех эпох добросовестно стремились достичь мудрости. Однако проблема заключается в том, что мудрость не имеет ничего общего с мудростью. Я хочу сказать, что обычно это слово ассоциируется с накоплением огромного количества информации, в то время как на самом деле оно относится лишь к количеству опыта, из которого было извлечено значение. Мудрость может быть получена только путем переработки жизненного опыта. Некоторые могут возразить, что у них большой жизненный опыт, и потому они тоже могут считаться мудрыми. Однако тут важна переработка опыта, то есть его качество, а не количество или разнообразие. Речь идет о необходимости извлечь квинтэссенцию из процессов познания и обучения. А это можно сделать только в состоянии высшего сознания, ибо на уровне недостаточного бодрствования невозможно это сделать. Вопреки распространенному мнению, долгое обучение не делает человека мудрее, так как только увеличивает степень запрограммированности мозга, перенасыщая его и усиливая свою зависимость от программы. Мудрость же, напротив, включает в себя обладание большим количеством знаний, из которого было извлечено значение, которое подчинено «я», а потому не порабощает индивида, позволяя ему достичь высочайшей степени свободы, а значит и качества жизни. Вожделенная мудрость, о которой мечтают философы, зиждется не на информации. Она скрыта в неведомых глубинах знания и языка, таится среди зримой и незримой природы, в реках, горах, лесах, океанах, на земле, в воде, воздухе и огне. Она не может быть отдельно упакована, выучена или написана. Ее тайна надежно спрятана и никогда не будет нарушена. Существует одно исключение из этого правила. Мудрость записана в открытой книге природы, однако мы не в состоянии прочесть ее, так как наши глаза застилают тщеславие, эгоизм, высокомерие и чванство, а наш мозг не в силах воспринять то, что не записано на его жестком диске. Мудрость является частью жизненной энергии, текущей непрерывным и постоянно меняющимся потоком, отчего невозможно ее запомнить. Пока человек пребывает на низком уровне сознания, он будет вести себя во многом как животное, а не как человек, и не сможет освободиться от закабалившей его программы, содержащейся на жестком диске его мозга, чтобы попробовать приблизиться к человеческому совершенству. Это понятие подразумевает наивысший уровень эволюции, какого может достичь человек, и о котором мы знаем лишь из легенд о мудрецах, героях и богах. Уместно задаться вопросом, относится ли мифология лишь к творениям народной фантазии, или же образы древнегреческих богов-олимпийцев были навеяны реальными примерами сознательных людей? И хотя мы никогда этого не узнаем, подобное предположение не кажется таким уж невероятным. Я убежден в том, что подлинное развитие сознания может вывести человечество на высочайший уровень качества жизни, какой невозможно даже представить. И если в один прекрасный день мы этого достигнем и сумеем совершить путешествие в прошлое, нас тоже будут считать богами, потому что это слово, как мне кажется, означает всего лишь полноценного человека, развившего дремавшие в нем способности и умения, которые невозможно объяснить с позиций обычного сознания.